529. Правильно замечено, что основные свойства сознания почти не изменились в течение тысячелетий. Может быть, такое потрясающее событие, как гибель Атлантиды, и повлекло некоторое обновление сознания, но размеры потрясения должны быть чрезвычайными.